Глава 37. Женя. Просыпаюсь ближе к обеду, когда Вадима уже нет. Не сразу вспоминаю, что он говорил об отъезде, поэтому первые полчаса стараюсь не шуметь. И только потом понимаю, что я в доме одна. Наконец-то я могу спокойно приготовить обед, принять ванну и выйти оттуда в одном полотенце, не опасаясь наткнуться на мужчину. Я и так держусь из последних сил. Стараюсь не забывать о дистанции и даже преуспеваю в этом. Но с каждым днем делать это все сложнее. Он ходил со мной в женскую консультацию. Я даже не сразу понимаю, что именно это трогает меня больше всего. И слова о том, что он хочет этого ребенка и желает участвовать в его жизни. Это непередаваемо. Понимать, что мужчина, от которого ты ждешь ребенка, действительно рад этому, готов боготворить тебя. Остаток дня я провожу так, как мечтаю с момента появления Вадима. Посвящаю все время себе. Провожу эпиляцию ненужной растительности, принимаю душ, потому что ванна во время беременности мне противопоказана, и, конечно же, делаю укладку и наношу макияж. Не знаю, что меня к этому подталкивает, но хочу выглядеть привлекательной и красивой. Увидеть в зеркале то самое отражение, которое я не видела вот уже несколько месяцев, потому что не было или времени, или желания. Видимо, гормоны дают о себе знать, потому что сейчас хочется быть красивой. Особенной. Для себя. Сделав все, как хотелось, я забираюсь на крышу и устраиваюсь на постели. Некоторое время просто лежу и смотрю в потолок навеса. Потом решаю, что неплохо бы поработать, да и вдохновение появляется как-то неожиданно. Я не замечаю, как зарабатываюсь и сижу почти до вечера. Только когда темнеет, а спина затекает, закрываю ноутбук и спускаюсь в дом. На верхней ступеньке лестницы замираю, потому что отчетливо улавливаю внизу какой-то шорох. Еще пара шагов, и в нос ударяет запах парфюма Вадима. Я позволяю себе вдохнуть его, почувствовать и пощекотать себе нервы. Уверена, что мне нужно закрыться в спальне и не выходить, но ноги упорно ведут меня вниз. «Привет!» Неуклюже говорю я, когда замечаю Кайтанова на кухне. «Привет!» Он поворачивается, улыбаясь, но при виде меня улыбка тут же слетает с его губ. «Женя!» «Как-то странно», — говорит он. Я молчу. Мы бесконечно долго смотрим друг на друга. Не знаю, кто делает первый шаг, но я оказываюсь в его объятиях. Вадим крепко прижимает меня к себе, обнимает за талию и не отпускает. Я же кладу голову ему на грудь и делаю глубокий вдох. Втягиваю его запах и чувствую, как подкашиваются ноги. Это точно гормоны, я почти уверена. Я убеждаю себя в этом и минутой позже, когда Вадим находит мои губы, отвечаю ему. С жаром, напором и со страстью, которая копилась во мне все это время. Не помню, как оказываюсь на столе. Мой слух царапает звон разбивающейся посуды, но я успеваю лишь отвечать на поцелуи и хрипло выдыхаю, когда Вадим одним толчком заполняет меня до упора. Я сжимаюсь, обхватываю руками его плечи, царапаю, вгоняю ногти в мягкую кожу и издаю протяжные стоны, потому что удовольствие внутри с каждым движением разгорается все сильнее. Я лишь на мгновение отстраняюсь от Вадима, упираюсь руками в столешницу и откидываю голову. А потом ложусь на спину и теряюсь в том, что происходит. Вадим сжимает мои бедра, впивается в них руками и быстро двигается, наполняя меня и заставляя чувствовать его каждым сантиметром своего лона. Он наклоняется ко мне, проводит губами по животу, оставляя влажную дорожку от поцелуев, сжимает мою грудь, пощипывает соски, и я взрываюсь. Дрожу от нахлынувшего оргазма и сдаю громкие стоны. «Я так соскучился», — хрипит Вадим. — Так соскучился. Твою мать, Женя, я ужасно хотел к тебе. Его слова не сразу долетают до моего сознания. Несколько секунд после оргазма я нахожусь будто в прострации. Перед глазами все блекнет, уши закладывает, а тело настолько обмякло, что я боюсь свалиться со стола на пол. К счастью, такой возможности у меня нет, потому что Вадим подхватывает меня на руки и несет наверх. Он толкает дверь в свою спальню и бережно укладывает меня на кровать. Я думаю, что он уйдет, скажет, что ему срочно нужно отлучиться, но он ложится рядом и приникает ко мне обнаженным телом. Обхватывает мой живот большой ладонью, гладит его, проводит по нему пальцами, а потом говорит. «Я хочу семью, Женя. настоящую. Хочу тебя, сына и дочь. Я скучала, Женя. Я жуть как скучал по тебе. Тогда почему? Глотая ком обиды, интересуюсь я. Почему ты ушел? Чувствую, как глазам подступают слезы. Понимаю, что хочу услышать его ответ. Хочу сделать для себя выводы. Пусть это будет больно и неприятно, зато я буду знать, почему Вадим так поступил. Больше не будет никаких догадок. Ничего. Он откроется передо мной. Я жду, наверное, целую вечность. Но он, кажется, не собирается отвечать. Молчит, хотя все так же водит ладонью по животу. Ушел, потому что не было выбора, Женя. Наконец, едва слышно, говорит Вадим. Я знаю, это не оправдание, но другого объяснения у меня нет. И да, я бы не искал тебя, если бы не встретил тут. Не искал бы, потому что ты имеешь право на свою спокойную жизнь, а я не могу тебе ее обещать. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но слышу оглушающий звонкий звук, а через секунду мы с Вадимом оказываемся на полу. «Что это?» — едва слышно говорю я. «То, чего я боялся», — отвечает он.